Напротив, на путях, стояла корова Бунька и глядела на меня. Она была пятнистая, как американский танк, и принадлежала старухе Чуркиной. Бунька всегда упрямо паслась на путях, а потому насмерть враждовалась Байконуром. Я подозреваю, что паслась она на путях назло ему. Только сверхъестественная интуиция помогала ей избегать столкновения с поездами, но в отношении Байконура интуиция иногда не срабатывала. Муть у меня в голове осела, и я поднялся. Я медленно добрался до старого вокзала, обошел склады и мимо водонапорной башни бегом спустился во враг, а потом вскарабкался наверх и очутился на улице Мартина Лютера Кинга. Я вздрогнул. Прямо на меня по улице шла бригада слесарей, а среди них проклятый Николай Меркин. Это была знаменитая у нас мечная бригада. Бригадир Орленко, Пантелеев, Агрейко, Половинкин, Адидас Тимур Заде, Израиль Наумович Ниппель, Кольк Меркин, Копытин и Дрищенко. Мечными их прозвали в прошлом году. К Израилю Наумчу Ниппелю приехал жить его брат Арон Наумч. И они всей бригадой отмечали новоселье, и Арон Наумч похвастался, что он стоматолог. Ему почему-то никто не поверил, а он разгорячился. Он заявил, что может кому угодно поставить коронку, даже с закрытыми глазами. Тогда они всей бригадой побежали к поликлинике и влезли в окно зубного кабинета. Арон Наумчу завязали глаза, и он им всем бармашиной обточил по правому верхнему клыку. Но до коронок дело не дошло, потому что ему уж все поверили. Они вылезли из кабинета обратно и пошли к Карасеву. Я думаю, они хотели у него как-то играть, бегать друг за другом, потому что они говорили, что хотят догоняться. А утром они проснулись и языками во ртах нашарили шпиньки, которые у них остались от зуба. Они ужасно раскипятились и двинулись к Ниппелям. Потом Арон Наумович поставил им всем коронки, за что их прозвали мечными. И вот сейчас эта мечная бригада шла по улице Мартина Лютера Кинга, и я увязался за ними. Мало того, что с ним был Меркин. Этот козел Меркин, Половинкин и Агрейко шагали, почему-то взявшись за руки, как в детском саду. Все это было очень странно. И вдруг я допер, что они не просто так идут, а таким манером незаметно конвоирует Половинкина. И это еще не все. За ними шел Адидас Тимур Заде, который по-русски знал слов 20, да и то не мог связать их никакими падежами, кроме ерепенной крачи. Адидас Тимур Заде, который не знал мужского или женского рода слова «пальто», и вот этот Адидас Тимур Заде вдруг оборачивается на своих мужиков и говорит им: «Собратья, спешите, бесценен каждый миг». Тут я, понятно, маленько опупел, и в моей голове молниеносно вспыхнула картина тайной организации, которой у нас на сортировке просто нечего делать, если не грабить поезд. Я крался за ними в кустах, как Штирлиц, прятался за деревьями, обнесенными маленькими заборчиками откос, за хлебным фургоном бежал до столовки, в которой хозяйничала злобная тетка Рыбец, и ни на секунду не упускал их из виду. «Одумайтесь!» — услышал я тихий, но полный силы голос Половинки. «Братья, одумайтесь! Вы подняли руку на закон, на власть!» Бригадир Орленко не ответил, только Тимур Заде отрывисто бросил ему: «Ренегат!» Они взмыли вверх по лестнице на переходной мост, что раскорячился над железнодорожными путями, а я на четвереньках полез под вагонами снизу. За депо они резко свернули в сторону и нырнули в кусты, из которых торчал гипсовый рабочий без ноги. Про ногу, конечно, я заранее знал, а снаружи травма незаметна. Я обежал скверик и увидел, как они шагают в сторону Карасевского тупика. Я почесал следом.